И мне приснилась Ангелина. Сны ведь странная штука. Ты в них сразу, четко знаешь, где ты и с кем ты, даже если это место и этот человек выглядит странно, смутно или вообще как-то фантастично. Например, мне в моей прошлой жизни упорно, хотя и не часто снилось, что я в каком-то странном здании, в котором я отродясь не бывал наяву, где запутанная система подъездов и квартир, некие закоулки, лесенки, лифты, переходы из одного подъезда в другой. И я совершенно ясно, нутром, всем житейским опытом знаю, что это мой дом, где я прожил всю свою жизнь. Или, по крайней мере, много-много лет. Словом, это привычно многолетней рутинной привычкой, въевшейся в повседневность. Самая естественная естественность. И вот точно таким естественным образом я знал, что передо мной Ангелина, хотя вспоминая сновидение дневным разумом, я видел, данный женский объект был размыт, лица вроде бы и нет, и тем не менее я твердо знал, это она, Ангелина, и она была немного грустная, молчала, в халатике на голое тело, халатик этот распахнулся, я обнял ее, совершенно явственно ощутив чудесное женское тепло, вот это было, повторюсь, настолько реальное, что я, испытав потяг к вожделению, проснулся посреди ночи, полежал, глаза привыкли к темноте, посмотрел на циферблат, 6 час, досада, теперь вряд ли уснешь, целый час сна потеряешь, сон, одна из главных солдатских отрад, солдат спит, служба идет, одна из самых расхожих поговорок, что верно, то верно, именно в армии начинаешь ценить возможность поспать, учишься засыпать быстро и так, чтобы тебе не мешал никакой шум, я, конечно, постарался задремать как можно интенсивнее, и вроде бы удалось, но команда подъем, прозвучала все равно внезапно и нежеланно, утренние процедуры, завтрак, пшенная каша с котлетой, Светлана просто мастер, кулинарный левша, развод на занятия и работы, командир выглядел как всегда подтянуто и браво, словно и не было полуночных странствий, оно и понятно, никто не должен видеть и знать командирских секретов, а если кто и знает, тот молчит. На разводе шеф порадовал нас тем, что сегодня начинается приемка новой техники. ПСГ-240 на базе Урала в 345. Опять же на это дело бросается весь личный состав, свободный от нарядов, особенно же те, кто имеет в водительских правах отметку категории С. Солдаты, гражданские, прапорщики, офицеры, все, подчеркнул Романов. Я сам лично за руль сяду, если потребуется. Всю партию надо сегодня как минимум с территории станции выгнать, иначе товарный двор нам пропишет штрафную санкцию. Уж это точно. Железная дорога в СССР со сталинских времен, государство в государстве, а может, даже из царских. Объект стратегического значения, что тут скажешь. И Министерство обороны не указ Министерству путей сообщения. И хоть кто затянул с выгрузкой, загромоздил товарный двор своим имуществом, получая штраф. Мне, конечно, эта суета с выгрузкой и перегоном машин в часть была боком, но и нас таких, кто свободен от нарядов, отмобилизовали на приемку. Подай, принеси, помоги. А чтобы мы не слонялись попусту, прапорщик Мотыгин выдал нам метлы, сделанные из связок верви и насаженные на деревянный черенок, и велел мести бетонные полы в хранилищах и площадке перед ними. Работа не самая обязательная, хотя, в общем, с пользой. А главный толк – педагогический. Солдат, не занятый делом, это потенциальный преступник, наставительно произнес прапорщик заученную фразу, и добавил от себя, чем бы ни занять, лишь бы заиграть. Последняя мудрость была произнесена на выходе в полголоса, чтобы мы не услышали, но я услышал, и усмехнулся. Сермяжная правда в этом есть, не поспоришь. Так начался очередной день службы. Я, улучив момент, постарался слетать в вольер к Грому, которого сегодня должны были выставить на второй пост. Свидание вышло коротким и трогательным. «Извини, братишка», — сказал я, — «не могу тебе уделить много времени. Служба не мед». Конечно, я поменял ему воду, прибрал в вольере. И уж, конечно, он был рад, хотя особо и не подал вида. Как настоящий джентльмен, он был скуповат в выражении чувств. Я помчался обратно на техтерриторию. Тут уже начали прибывать первые Уралы. Выглядели они, конечно, мощно, презентабельно по сравнению со старыми ЗИЛами, и насосы на них стояли более мощные. Суматоха достигла апогея, машины стали подкатывать одна за одной, дежурный по КПП плюнул на открытие-закрытие ворот и, держа их открытыми, встал рядом с ними как апостол Петру врат рая. Богомилов, между прочим, несмотря на очки, тоже оказался обладателем прав с категории С, учился в школе ДСАФ. Получилось это, по его уверениям, случайно, в институте, на военной кафедре. Какая-то у них особо продвинутая кафедра оказалась, где студентам предлагали получить какую-нибудь околовоенную специальность типа химика-дозиметриста, шофера, даже санинструктора. Ну и он выбрал водителя, это показалось самым интересным. И теперь его припахали на перегон, естественно. Загнав свой Урал в ангар, довольный лейтенант увидел меня. «Ну, товарищ Сергеев, не по-военному приветствовал он меня, я все помню. Ты же сегодня в наряд не идешь, пока Бог миловал. Меня тоже. Вот и давай. Думаю, часам к 16-17 эта свистопляска притихнет. Судя по темпам, всю партию должны перегнать к этому времени. Давай сориентируемся на это время. Я для Близиру еще пару парней приглашу из охраны или из пожарки, тоже как бы у них учетки проверить. Ну и ты подтягивайся». Я кивнул. Прогноз начальника учетного отдела оказался в целом верным. Вихрь подняли даже с перебором. Часам к 3 все новые машины оказались в части. Это была не последняя партия, спустя несколько дней ожидалась еще одна, а кроме того, освеженные, оживленные ПСГ-160 ожидали погрузки на железнодорожные платформы, и это тоже предстояло стать немалой заботой. В общем, время пролетело, я отправился в казарму, нужно было немного постираться, подшиться, заняться вот таким солдатским самообслуживанием, иголкой 3 вида ниток, белая, черная, цвета хаки, всегда присутствуют в солдатском хозяйстве, зачастую подколотые за отворотом пилотки. Армейская служба вообще учит маленьким и очень полезным житейским хитростям, которые потом очень и очень могут пригодиться. Итак, я взялся за поправку обмундирования, что-то успел, а что-то не успел, когда в дежурке раздался звонок. Зинкевич, чертыхнувшись, прошел к телефону. «Да, здравия желаю, товарищ лейтенант. Сергеев, здесь, да, к вам, срочно, есть, Борис», — окликнул он, положив трубку. «Тебя Богомилов зачем-то требует». «Зачем, интересно?» «Понятия не имею», — сказал я, перекусывая нитку. «Скорее всего, в документах что-то уточнить». «Да, наверное, он же у нас бюрократ, канцелярская крыса, это точно». «Ладно, пошел». В кабинете Богомилова я застал рядового Григорина, флегматично унылого армянина, родом из какого-то чудовищно высокогорного села, куда вроде бы и автомобильных дорог даже нет. Впрочем, тут врать не буду, но то, что регион какой-то заоблачный, это точно. Григорин случайно оттуда в райцентр спустился за солью, острили наши парни. Ну, тут его и загребли. Разговор был достаточно нервный. «Ну смотри, Григорин», — раздражался лейтенант, тыча шариковой ручкой в картонку-гармошку, учетную карточку. «Разве может такое быть, отец у тебя? Написано, 1897 года рождения, так, а так точно, так, а ты 1963 год. Такое бывает, бывает, тьфу, твоему отцу сколько лет, а не знаю, как не знаю». Григорин пожал плечами. Разговор грозил быть бесконечным, как струя магнитной плазмы в токамаке. Я выразительно откашлялся. Лейтенант меня понял. «Ладно, чтобы с тобой говорить, Григорин, надо пуд гороха съесть». «Понял, а так точно, все, иди, потом разберемся, иди нахер отсюда, а так точно». Григорин вышел, лейтенант сел, снял очки, устало протер глаза. «С ума сойдешь с ними, как там у них документы заполняют, анекдот». «Ну, осторожно», сказал я, «у них там долгожитель на долгожителе, мало ли что может быть, ну, в общем, да черт с ними, ладно, присаживайся, да о делах наших скорбных покалякаем». Он усмехнулся, процитировав еще одного армянина, Армена Джигарханина, в данном случае его роль в фильме «Место встречи изменить нельзя». Мне предстояло быть основным докладчиком, и я начал с того, как смекнул, что суматоха вокруг части затеяна для отвода глаз. Лейтенант слушал очень внимательно, снимал очки, протирал их тряпочкой, снова надевал. Я старался быть убедительным, вспомнил все аргументы, и Богомилов, похоже, проникся. «Значит, негромко, задумчиво», произнес он, «все это ради того, чтобы отвлечь внимание от кого-то, кто находится у нас в части под видом офицера или гражданского служащего». «Товарищ лейтенант», — воскликнул я, «ну Соломатина же кто-то отравил, это же факт». Богомилов кивнул. «Ну, допустим», — сказал он, «хорошо, давай примем как рабочую версию. В нашу часть внедрен некий, скажем так, агент». «Приняли, приняли». Но тогда перед нами встает вопрос, а ради чего все это надо? И даже не все эти странные деяния, а ради чего внедрять агента на базу ГСМ, пусть даже и центрального подчинения. Вот и я задал себе точно такой же вопрос, и ответил, пока не знаю, но я еще не все рассказал. Так, протянул он, ну, тогда слушаю. И я рассказал, что произошло вчера на обходе под началом командира части. Лейтенант, конечно, старался сохранять спокойствие, но все же видно было, как он ошарашен. Да, и ты уверен, что это был тот самый КГБшник? Ну, я не знаю, КГБшник он или нет, но тот самый, это точно, человек в штатском. А самое интересное, и я озвучил то, что успел смекнуть, но еще не говорил. Самое интересное, что прапорщик Слепцов вел себя так, как будто так и надо, как будто он все знает про эти ночные встречи. Прямо это его стихия, и командир вроде бы тоже. Ну, понимаете, как будто у них двоих это так и задумано, они оба в курсе дела. Оба, пробормотал лейтенант, но если оба, товарищ лейтенант, а Слепцов вообще, он кто? По должности и так, по-человечески, вы же его давно наблюдаете. Теперь пожал плечами Богомилов. По должности, как все прапоры, начальник хранилищ, у него три склада под началом, самые обычные, не оружейные, не под особой охраной, а по-человечески он какой, да какой-то никакой, серый, бесцветный, таких людей 7-8 на десяток, и тут сумасшедшая догадка озарила меня, глава 23, товарищ лейтенант, проговорил я голосом чревовещателя, мне кажется, я понял, в чем тут дело, Богомилов воззрился на меня, раз понял, так излагай, сказал он, смотрите, суть моей идеи совершенно логично вытекала из произошедшего, увиденного под нужным углом. Романов и Слепцов вели себя так, будто они заодно. Ну так это и значит, что они заодно, и КГБшники заодно с ними. И почему Слепцов такой блеклый, стертый, ровный, тише воды, ниже травы? Да потому, что он предназначен таким быть, чтобы не привлекать ничьего внимания. И если при этом он начальник трех складов, то и эти склады, выходит, не должны привлекать внимания. Именно эти три, или один из них, подхватил Богомилов, а два прочих для прикрытия, или так, охотно согласился я, да, это логичнее, так, лейтенант вскочил, в приступе азарта ему стало тесно, но комнатка не предполагала размаха, он рыпнулся и вновь сел, значит, что у нас получается, одно из хранилищ является тайником, что ли, где под видом склада ГСМ или какой-то техники хранится нечто секретное, так, совершенно секретное, дополнил я, и еще, да, вот какая мысль, сказал я, сдерживая себя. Кстати, вы были в этих самых хранилищах, которые под началом у Слепцова. Лейтенант задумался, побарабанил пальцами по столу. Хм, интересный вопрос. Я как-то не задумывался. Складов-то этих у нас сколько, но постараюсь вспомнить. Вспоминал он в районе полминуты. Сказал твердо. В одном был, ревизию проводили. Смазочные масла. Все в порядке, недостачи не было. Два других склада. Быть я там не был, но заглядывал. Ну какая-то специфика там есть, но ничего особенного. Склады как склады, ничего такого секретного. Так я и думал, произнес я голосом Штирлица, готового обнародовать вскрытую информацию. И обнародовал. Если предполагать, что Слепцов руководит потаенным хранилищем, то вероятно, что и вход в него должен быть потаенный. То есть на вид ангар как ангар, а внутри есть замаскированный ход куда-то, в подземелье. И вот там-то, в этом неведомом миру подземном помещении содержится нечто тоже неведомое, вернее, о чем известно очень узкому кругу лиц. Так что, я сделал почти актерскую паузу, можно предполагать, что и Романов, и Слепцов, тоже агенты под прикрытием, только наши, контрразведка, понимающе произнес Богомилов. А я вспомнил разговор с Романовым у него в кабинете. Ну, Сергеев, ты у нас прямо контрразведчик, прямо какой-то прирожденный. Может, у тебя вообще талант к этому делу? Тут наши с лейтенантом взгляды встретились, и мы прочли в глазах друг друга одну и ту же мысль. Если все наши предположения, правда, то можно допустить, что все помещения в части прослушиваются. Богомилов рассмеялся. То же самое подумал, я кивнул. Лейтенант расхохотался пуще прежнего. Да не волнуйся, если и услышат, то нас сразу же на помощь привлекут, как самородков, а скорее всего, до таких тонкостей вряд ли здесь дело дошло, но все-таки, если уж мы до этого докумекали, то наш противник, или противники, да, так неужели они не поняли, кто его знает? Я хотел было продолжить фразу, но тут меня вновь осенило, я замер на мгновение. Слушайте, товарищ лейтенант, мне кажется, они другое поняли. Какого черта Соломатин шастал в резервуарном парке? Что делала там ночная тень? Все это объяснимо, если мы предположим. Подземелье под нашей частью имеет сложную структуру. Это не просто бетонный бункер, а достаточно разветвленная сеть бункеров, коммуникаций, ходов и выходов. Такое своего рода метро. Про запас, на всякий случай. Должно быть, это откуда-то стало известно противникам. Или же у них возникла такая гипотеза, видимо, достаточно обоснованная. Они решили ее проверить. Начали осторожные поиски на территории рядом с ней, можно ведь допустить, что какие-то тоннели метро ведут и за пределы части, что сделано из принципа «пусть будет на всякий случай». Опять-таки будет не пустым предположение, что июньский дембель, стоя на шестом посту, засек какую-то мутную движуху, но трухнул, никому не сказал и с облегчением дембельнулся. А потом все же, мучимый чувством долга, решил написать Богомилову. И похоже на то, что наше руководство в лице Романова, возможно, еще кого-то, заподозрило противника в поисках запасных выходов. Теперь полковник, Слепцов плюс сотрудники спецслужб пытаются вести наблюдение за этими выходами, предполагая накрыть кого-либо с поличным. Судя по всему, пока безрезультатно. А противник, в свою очередь, пытался дезориентировать наших, переводя внимание на внешние воздействия. Но смерть Соломатина изменила расклады. Понятно, что сливщик-то как раз и занимался поисками тайных выходов из метро, влип глупо и в большой степени случайно, и устранять его пришлось спешно, с риском раскрыться. Но это был именно тот случай, когда не до жиру, быть бы живу. Нашему Иксу пришлось жестко рисковать, будем называть его Икс, усмехнулся Богомилов. Да хоть Зет, нет, все-таки пусть будет Икс, как его вычислить? Ну а кто приносил ту кружку с водой? Да принес-то дежурный по КПП. Клянется, что налил из графина в стакан и все. Значит, яд либо в графине был, либо в стакане, а туда мог закинуть кто-то, бывший рядом. Логично, да, и в принципе, не такой уж большой круг подозреваемых. А кроме того, ведь и стакан и графин наверняка взяли на экспертизу. Лейтенант вновь негромко рассмеялся. Ты извини, я закурю. Знаешь, мне нравится, как мы перешли на язык органов дознания. Круг подозреваемых, экспертиза. Но в принципе, жизнь ведь заставила. А что, глядишь, так ведь и вывернем на верный путь. А, надеюсь, на этом наш разговор по существу закончился. Ясно было, что сумму фактов и гипотез на данный момент мы вычерпали. Наши текущие позиции выглядели так: в части под видом кого-то из высокопоставленных служащих действует вражеский агент, Икс. У него наверняка есть поддержка в городе, и ему удалось завербовать часть служащих, часть из которых по разным причинам пришлось устранить, но это отдельный вопрос. То есть действует группа. Естественно, их целью является разветвленное подземелье с чем-то чрезвычайно секретным. В общем, ситуация ясна, но есть нюанс. Этого Икса надо вычислить. Как, вот над этим я и думал, шагая в казарму. Ну как, буду мысленно рассматривать всех наших служащих сверху вниз. Я ведь уже более или менее присмотрелся к ним, какое-никакое мнение составить могу. А теперь его надо развить, углубить. Чем больше я об этом думал, тем интереснее и, разумеется, сложнее представлялась мне задача. Но ее сложность только раззадоривала меня. Было особенно остро думать о том, насколько мои выводы совпадут с результатами профессионалов. Прямо-таки разжигало душу. Разжиг пришлось поумерить по возвращению в казарму. Зинкевич сообщил, что завтра меня ожидает наряд по кухне. Такая нагрузка циклически выпадала на все подразделения. Хоть и был у нас вечный дневальный Унгуряну, но его малой мощности, 0,25 лошадиных силы, как ядовито выражался Богомилов, оказывалось недостаточно. Да ведь надо признать, что он дневалил и по роте, и по кухне, и на хоздворе с коровами возился, и при большей мощности его бы на все это не хватило. Поэтому на подмогу ему отряжали кого-то либо из роты охраны, либо из нашего взвода, либо из пожарной команды. Обычно наряд по кухне считался делом двусмысленным. С одной стороны непрестижно, бабское дело, с другой стороны отпадали формальности вроде утреннего осмотра, построений, разводов, а, впрочем, это не главное. Главное, в таком наряде при известных смекалке и ловкости рук всегда можно было несанкционированно пожрать. Этот плюс нивелировался в тех местах, где готовили похабно, но у нас-то случай не тот, так что плюс самый весомый. Правда, встать надо было пораньше, до основного подъема, да только для меня это не проблема. И вообще, я воспрянул, увидев в этом возможность за неспешной, рутинной монотонной работой поразмыслить о своем. У меня в принципе есть свойство внутреннего будильника. Если есть задача проснуться в 6 утра, можно быть уверенным, что открою глаза где-нибудь без 10:06. И в этот раз будильник меня не подвел. С Зинкевичем заранее договорился, что встану, умоюсь и сразу на кухню. Завтракал, кухонный наряд на месте, вот тут-то и открывалось окно возможностей. Ну и тут придется сказать, что работа у нашей поварихи была не из легких. Завтрак, обед и ужин примерно на 80 рыл. Это серьезно. Зачастую в столовой питались и офицеры, и прапорщики, во всяком случае, находящиеся на дежурстве, да и гражданским во время авралов надо было где-то поесть. И приходить в столовку надо было ни свет ни заря, и закрываться чуть ли не затемно. Так что усушку и утряску продуктов в свою пользу Светлана, должно быть, расценивала как морально законный бонус к зарплате. Когда я приблизился к столовой, то свет в окнах уже горел, из трубы вился дымок, а от продовольственного склада спешил Лунгуряну, таща на спине мешок с крупой. Стало быть, надо сразу включаться в дело. Я шагнул в столовую, прошел в кухонное отделение, увидел шеренги банок с тушенкой на столе. Ага, сегодня, стало быть, на завтрак предстоит потреблять тушенку. Не самый лучший вариант, но ничего, пойдет. Эй, добрый молодец. Звонкий женский голос сзади. Я резко повернулся и увидел упитанную, мягко говоря, круглолицую молодую женщину. Глазки щелочки, толстые губы. Из этих амбразур она смотрела на меня с каким-то странным интересом. «Тебя сегодня в наряд по кухне?» – спросила она. «Так точно. Брошен на усиление». Я постарался выразиться сухо и корректно. «А-а», — протянула она по-прежнему с непонятным мне загадочным выражением. «Как зовут?» «Борис». Она вновь хмыкнула с подтекстом. «Скрытые смыслы мне надоели. Что-то не так?» «Да почему?» Она пожала плечами. «Нормально. Один вопрос только меня разбирает. Ко мне вопрос, к тебе. Ну, если разбирает, надо спрашивать. А ты не обидишься?» Я не успел ответить, потому что в помещение ввалился Унгуряну. «Света», — сказал он плачевным голосом, — «я гречку принес, туда поставил». «А, хорошо, хорошо, давай, переодевайся. Ты, Борис, тоже. Амуницию свою долой, сапоги сыми, белая куртка, белая шапка, тапочки. Вон там возьмешь, в кондейке. Понял. Так что там за вопрос, а ты не обидишься? Не имею такой привычки. А на женщины вовсе обижаться грех. Ты смотри-ка, это почему? Долго объяснять. Что с вопросом-то? Ну, гляди, я за язык не тянула. Это ты гильку в лаборатории чебурахнул? Длинный, говорят, такой, симпатичный. Это кто ж такой у нас? Не длинный, а высокий. А симпатичный, все верно, согласен. Она так и закатилась смехом. Ну ты за словом в карман не лезешь. Так это ты был. Есть на белом свете вещи, которые касаются только близких людей, произнес я с сугубым достоинством. Тут Света чуть не лопнула от смеха. Ну точно ты. Молодец. Почему молодец? Потому что нашел тропинку. Она-то гилька, ведь такая фифа, к ней не подойди, нос дерет выше неба. А ты смотри-ка, раз-раз и на матрас. Все это у нее летело с языка с деревенским простодушием. Я как-то отшутился, а сам подумал, что и вправду, войсковая часть, что деревня, никто и ничто не скроется. Как узнали, кто пошел трясти языком? Теперь уж, поди, и не доберешься до правды. Ну да ладно, посмеялись и будет, пора действовать. И я облачился в белую куртку и шапочку, умеренно чистые. Снял сапоги, надел шлепанцы, и понеслось. Зря я подумал, что буду в наряде дело делать, а сам рассуждать. Куда там, какие рассуждения? Я носился как заведенный. Мыть гречку, открывать тушенку консервным ножом, считать тарелки, считать кружки, накрывать на столы. Едва мы с Унгуряну позавтракали, как понадобилось мыть посуду, готовиться к обеду, и все помчалось по новой. Как ни странно, утих этот ритм тогда, когда понадобилось обрабатывать на ужин картошку. Она у нас имелась в нескольких видах, и свежая в хранилище, и консервированная, и сушеная, и Света по каким-то своим соображениям варьировала эти виды. Сейчас она избрала самую хлопотную готовку, из свежего картофеля. который надо было мыть и чистить. Вот механическое однообразие этой работы как нельзя лучше подходило для усиленного мыслительного процесса. Картошки я на своем веку перечистил достаточно и заработал ловко, почти не хуже Унгуряну, который в этой серии был ас, за что и удостоился похвалы Светы. «Ну, ребята, вы даете, как машины, премию нам за это выпишите», — сквозь зубы пошутил я. Света расхохоталась. «Это ты с полковником нашим решай». Она, видать, вообще была веселого нрава. «Ладно, руки работают, нож работает, картофельная шелуха струится и летит в ведро. Включаем логику. Наш бомонд, первые лица части. Ну, полковника Романова исключаем. Дальше по чину замполит. Подполковник Синяков, ХМ. Его-то я почти и не знаю. Ничего про него сказать не могу. Дальше. Начальник штаба майор Демин. Энергичный, подвижный, крикунный матершинник. Ну как-то совсем не похож на агента-нелегала. А вот это может как раз стать показателем. Супруга, кстати, работает завхозом, вместо того самого Николая Николаевича. Это о чем-то говорит? Да честно говоря, нет. Конечно, можно тут тянуть факты за уши, но это будет несерьезно. Так, ладно, пока. По первому разу достаточно. Дальше. Майор Гончаров, зампотех. Вот этот по внешности как раз похож на классического шпиона. Джеймс Бонд. Ну, а раз так, значит сразу кандидатуру его отбрасываем, по законам жанра, так сказать. Я мысленно проговаривал все это, а руки сами работали, ровная картофельная стружка завивалась кольцами, летела в ведро. Унгуряну уже посматривал на меня с удивлением, а может, даже, с ревностью. Ничего себе! Как так, уже достиг моей квалификации? Я размышлял дальше. Значит, Гончаров, подождем пока его отбрасывать. Хотя в его пользу говорит существенный аргумент. Зампотеху проще, чем любому другому выявить тайное хранилище. А раз этого до сих пор не сделано, значит наш икс какой-нибудь гуманитарий. Ладно, это пока умозрение. Дальше. Капитан Лемешев, командир роты охраны. Похоже, засиделся в звании и в должности, из тех капитанов, которым никогда не стать майором. Да и наш Смольников, правду скажем, такой же. А вот, кстати, это может быть мотив. Не реализовался по службе, так попробовал найти себя вот так странно. Ну, конечно, это такая психологическая фантастика, но чем черт не шутит? Так я рассуждал, увлекаясь, чувствуя, что процесс втягивает меня. Интересно, черт возьми. И тут в кухню вошел фельдшер Сан Саныч, заодно бывший в части кем-то вроде внештатного санитарного инспектора. Немолодой толстяк, малость страдавший одышкой. «Так, солдатушки, бравы ребятушки, как тут у вас дела? Ну, Унгуряну всегда на посту. А это у нас Сергеев, будем знакомы. Очень приятно. Ты смотри, какой культурный. Вот что, Сергеев, будешь посвободнее, зайди-ка ко мне. Осмотрю. Зачем? Я здоров. А форму 100 я еще в первый день Демину отдал. Форма 100. Первичная медицинская карточка военнослужащего. Да знаю, у меня твоя форма 100, но осмотреть все же надо. Света, ну, Сергеев пусть ко мне зайдет, как посвободнее будет. А когда это он посвободнее будет, я тут и так заплюхиваюсь, как бобик, с утра но ночи. Сердито завопила Света. Ну-ну, сердито пригрозил фельдшер, а то сейчас заберу, и тебя тоже, укол в жопу сделаю. Повариха, несмотря на недовольство, вновь чуть не обхохоталась. Мне бы в другое место кто укол сделал, и не таким шприцем. Ну это не ко мне, махнул толстой ручищей Сан Саныч и пошел на выход. Значит, Сергеев, жду в течение дня. Глава 24. Распоряжение фельдшера, жесткий закон для всех, а уж для столовой тем более. Поэтому Света, побухтев, конечно, ослушаться не осмелилась. Примерно через час она отпустила меня на медосмотр, оставив Унгуряну отдуваться за двоих. Я переоделся в солдатское и пошел. Медицинский кабинет располагался в штабе, но с отдельным входом, с торца. Туда я и двинул. В кабинете царил странный, сложный, но приятный запах букета медикаментов. Александр же Александрович занимался тем, что разбирал и раскладывал какие-то ветхие, пожелтевшие бумажки, при этом недовольно бурча, скорее всего, нелестно отзываясь о медицинской бюрократии, которая на самом деле вещь лютая. «А, Сергеев, увидел он меня, входи, ты же из подразделения Смольникова, так точно, ВВКС, ты эти уставные словечки можешь бросить, я же лицо штатское, привычка, ну, что верно, то верно, как в собаководы-то попал, вот черт, прямо в ту сторону попер, где моя почва зыбкая, Впрочем, я не лаптем щи хлебаю, толком не знаю, но думаю, что по психологическим показателям. А как, а что, у вас проверка была какая-то? Тесты, что такое тесты Раршаха, знаешь, отдаленно, слышал звон, не знаю, где он, нет, прямо такого не было, но вообще же видно, кто есть кто, ну вот, думаю, так вот понаблюдали, выбрали тех, кто с самой устойчивой психикой, кто сможет работать с животными, нас троих таких отобрали, на голубом глазу соврал я, да ты что, фельдшер оживился, явно я попал в какую-то его чувствительную жилку, и он внезапно забросал меня вопросами, а как наблюдали, какие вопросы задавали, проводили индивидуальные беседы, было дело, я даже вдохновился, будучи поставлен в позицию сочинителя, про индивидуальную беседу сказал, что говорили один раз, какие-то незначительные вопросы задавали, я так и понял, что это для отвода глаз, а на самом деле прощупывали разные способности. Ну, здесь я вошел в зону рискованного легендирования, но вышел из нее с блеском. Сходу сочинил разговор с неким вымышленным майором, который якобы расспрашивал меня о моих предпочтениях, увлечениях, о том, как я учился в институте, с кем дружил. Сан Саныч слушал с сильнейшим интересом. Выслушав, сказал, да, психология – моя неосуществленная мечта. Хотел этим заняться, да покуда с хотелками своими нянчился, жизнь-то и того, ждать не стала. Теперь только и остается как хобби, что ли. Тут я ощутил, что передо мной приоткрывается некое окошко возможностей. Нужно лишь не ошибиться, не промахнуться, правильно использовать эту возможность. Я аккуратно улыбнулся. «Тренируйтесь на окружающих», — сказал я это намеренно расплывчато, но он сразу схватил суть. «ГМ, ну, тренируюсь не тренируюсь, но присматриваюсь, анализирую, делаю выводы. А что, это тебя интересует? Да я просто не представляю, как психология может не быть интересной. Ха, тут я с тобой согласен. Так, где твоя сотая форма? Ага, вот она, у меня все в норме, судя по записям, да, но осмотр не помешает». «Давай-ка я тебя прослушаю, вреда не будет, так ты говоришь, интересуешься психологией, так, любительски». Я подставил спину под его фонедоскоп, ощутил приятно прохладное прикосновение металлического кружочка. «Глубоко дыши, еще глубже». Так он выслушал меня, вынес вердикт. «Ну, как будто и вправду ты в порядке, внешне, тоже. Закрой глаза, вытяни руки, коснись левой рукой кончика носа, очень хорошо, ну и так далее». По всем параметрам я выходил в полном здравии, а по росту попал в категорию субгигантов, по мнению фельдшера. «В ростовые игры играл?» – спросил он. «Баскетбол, волейбол, баскетболом занимался, но не очень. Так, для общефизического развития. А психология? Да, подумываю даже, не заняться ли этим после службы. Но пока интерес у меня практический. И я поведал, что мне, как подчиненному, очень интересно было бы знать нрав своих начальников, офицеров в первую очередь, что они представляют собой как люди, как характеры, какие у них особенности, слабые стороны. Короче говоря, мне интересен научный подход к выстраиванию отношений с теми, от кого мне предстоит зависеть еще полтора года. Вон ты куда хватил, протянул с интересом медик, а сам-то уже присмотрелся к кому-нибудь, мнение сложилось, да, твердо сказал я, к Смольникову, и я постарался изложить все, что думаю о нашем комвзводе, в позитивном, разумеется, ключе. А что о нем негативного-то скажешь? Ничего, по сути, нормальный мужик. И я сделал вид, что увлекся, распалился. Но тут более-менее понятно, я с ним все время в контакте. А вот что насчет остальных, очень интересно было бы знать ваше мнение, как профессионала. О, ну ты сказал, хотя, врать не буду, наблюдал, присматривался. Очень интересная тема. «Сан Саныч, ну расскажите, все умрет между нами, могила, могила, говоришь, как гробница Чингисхана, ух ты, ладно, так и быть, тут ты прав, кое-какие наблюдения у меня есть, я понял, что сыграл очень удачно, посадил фельдшера на любимого конька, он начал говорить, а я слушал, стараясь не упустить ни слова, по словам нашего медработника, он не просто наблюдал за сослуживцами, а даже делал пометки, нечто вроде дневниковых записей, которые анализировал, и уже на основании этого анализа делал выводы. И вот тут самое главное. Психологически Александра Александровича из всего контингента заинтересовали четверо. Именно в них он увидел загадочные душевные глубины, можно сказать, Марианские впадины. Двое – это солдаты, ныне уже дембеля. Не знаю, что с ними на гражданке стало, но очень хотел бы узнать, очень. Мне кажется, с ними просто должно что-то случиться. А может и нет, может уже что-то случилось. Допускаю, что один или другой в детстве или в подростковом возрасте пережили что-то страшное, о чем никому никогда не говорят. Но это не обязательно, конечно. Фельдшер признался, что его так и подмывало вызвать и того и другого на откровенный разговор. Но он так и не решился, памятуя, что оба парня, солдаты, в руках у них оружие, и мало ли какой триггер в их душах можно нечаянно нажать, и как это, не дай бог, может сработать. Формы 100 у обоих изучил досконально, ровно ничего не обнаружил. Никаких упоминаний о черепно-мозговых травмах или чем-то похожем. Никаких зацепок, абсолютно. А пацаны странные. То есть, с обычной точки зрения, если на них смотреть, то вроде бы и ничего. Парни и парни, просто не больно компанейские. Самые обычные, ничем не выделяющиеся. Но Сан Саныч, уже впав в азарт, железно уверял меня, что у обоих в душевных глубинах есть какая-то наглухо запертая от мира дверь. Так это у всех, наверное, есть, философски протянул я, чтобы раззадорить собеседника. Тоже правда, признал он. Но тут ведь дело в том, как и насколько это заперто. У одного так, у другого сяк, и это большая разница. И это верно. Но Сан Саныч сильно увлекся теорией, а меня интересовали прежде всего дела практические, и я постарался вернуть рассказчика на эти рельсы. Ну да, это все давно минувшие. Плюсквамперфектум. А что касается здесь и сейчас, здесь и сейчас внимание самодеятельного психолога привлекли двое, а именно, два главных лица части. Командир и замполит. У них, у этих двоих явно есть свой камень за пазухой. А самое интересное, торжественно провозгласил фельдшер, камни-то разные. То есть, я слегка включил дурака. То есть, я их так прокачивал вопросиками. Пустяковыми вроде бы, а сам за реакцией следил. У командира нашего, у него душевный напряг сильный, но понятный. Груз ответственности. 100 тонн. Ясное дело, что случись, он виноват. Ну и еще, пожалуй, что-то так и не разобрал. Но это напряжение, можно сказать, рабочее. А вот замполит, другое дело. Другое, невольно пробормотал я, ощущая сыщицкую лихорадку. Неужто попал на верный путь? Фельдшер пояснил, что в замполите он разгадал некий внутренний страх. Он не просто напряжен, он чего-то боится. Или даже не так, лучше будет сказать. Это смесь страха и стыда. Я, грешным делом, подумал, блудит где-то втихомолку. Это блюститель-то нравственности, борец за моральный кодекс. Вот и ссыться и стыдиться одновременно. А потом решил, что нет, тут какая-то другая причина. Какая? Так и вцепился я. А вот этого, уж извини, не разгадал. Спросить не спросишь, а у самого квалификации не хватило. У меня хватит, подумал я, а лицом выразил крайнее заинтересованность и уважение. Да все-таки психология, самая интересная вещь на свете. Сан Саныч, вы меня сподвигнули на то, чтобы всерьез заняться этим на гражданке. Ну что ж, большому кораблю, большое плавание. Станешь профессором, не забудь скромного провинциального фельдшера, который когда-то и так далее. Посмеялись немного, и я пошел. Меня как-никак еще ждал наряд по кухне. Света слегка поскрипела. Чего так долго? Что он там тебе осматривал целый час? Да ничего. Потолковали на научно-медицинские темы. Нашли общий язык. А у меня к тебе тема картошку толочь. Давай, пюре делать надо. Надо, так надо. Я от работы не отлынивал. Офицеры, прапорщики и сотрудники отдела хранения по-прежнему овралившие, питались здесь, поэтому объем готовки был побольше, чем обычно. А на ужин неожиданно приперся и Богомилов, задержавшийся по каким-то своим учетно-канцелярским делам. Светлана, возопил он с порога, найдется порция для страждущего подпоручика. Повариха юмора постигнуть не смогла, однако порцию подпоручику выделила. А я вмиг смекнул, как мне включить тему. Товарищ лейтенант, я вам книжку нашел, ту самую. Он вытаращил глаза. Какую книжку? Я подмигнул так призрачно, что никто не заметил, кроме него. Да по собаководству же, брошюру, точнее, помните, вы спрашивали, смекнул лейтенант, точно, как же, запамятовал. Ты вот что, Сергеев, после ужина сможешь занеси, конечно, ну давай, я еще поработаю, как раз успеешь, я только немного с посудой разберусь, давай, я подожду. Офицеры и прапорщики заржали. Юра, вскричал Бычков, Ты что, уйдешь на дембель, собаководством займешься? Поживем, увидим, не без напускной солидности отвечал начальник УЭМа. Иметь специальность про запас всегда разумно. Они еще малость поострили относительно цензурно, а я побыстрее взялся за уборку, чтобы сделать свою долю работы, не переваливая ее на Унгуряну. Все должно быть по справедливости. Запыхался, зато успел. Светлана куда-то отлучилась, и я смылся из столовой. Впрочем, совесть моя была чиста. Что надо отработать, все я отработал. Брошюра про собак пришла мне в голову по наитию, тем более, что у нас в казарме такова действительно была, и даже в количестве 3 экземпляров. Вот одну я схватил и припустил к Богомилову. Он и в самом деле заполнял какой-то отчет, состоящий из бесконечных граф, и тихонько поругивал всю бюрократию на свете. Комнатка была прокурена до щелей в дощатом потолке. Когда я вошел, критика стала громче. «Входи, входи, мне тут минуты 3 осталось, сейчас закончу». «Какой пиарас придумал это все, ума не приложу». «Чернильные души, арбатские полководцы». Провозился он не 3 минуты, а почти 10, но я утешал себя тем, что дело того стоит. «Ну все, кажется», — проворчал, наконец, лейтенант, вставая и запихивая бумажную рухлядь в здоровенный сейф, с грохотом закрыл тяжеленную дверцу. «Ну-с», слегка высокопарно начал он разговор, «я так понимаю, есть информация?» «Есть, но и книжку принес в порядке конспирации». Я сунул ему брошюру, он взял, повертел, хмыкнул. «А что, может и полезно будет?» «Ну, излагай». И я изложил наш разговор с фельдшером пока без мнения и оценок. Богомилов слушал молча, а под конец монолога заметно посуровил. Таково было первое междометие, произнесенное им. «Значит, ты полагаешь, что это Синяков, из Комэкс?» «Теперь полагаю». «Что значит, теперь?» Я пояснил. Когда шел из медкабинета, думал над состоявшимся разговором, и вспомнил, что Соломатина допрашивали командира и замполит, как последний оказался там. «Ну, в принципе ничего удивительного в этом нет, хотя и его это профиль действий, но все же оказался, результат известен, Соломатин, Жмур». Богомилов подумал, крепко почесал в затылке. «Вообще-то это не доказательство, не прямое, во всяком случае, так у нас и вовсе никаких доказательств нет», я усмехнулся. «Одни версии». Да, он в задумчивости ударил по клавише пишущей машинки, та звучно щелкнула. «И что делать будем?» «Ну, выход тут один», решил я. «Спровоцировать его на какие-то действия». «Как? А вот это надо думать, думать». Он еще раз звучно долбанул по клавише. «И еще раз, думать». И вдруг расплылся в улыбке. «Слушай, а похоже уже никак не надо думать. Похоже, я придумал. Я вмиг догадался. Письмо, точно». Идея лейтенанта была такова. Печатаем на машинке анонимное письмо неопределенно зловещего содержания. Типа, нам все известно, вам не уйти от ответственности, но мы готовы молчать. Предлагаем встретиться и обсудить, ну и так далее. «Где встретиться?» – спросил я. «Надо выбрать самое глухое место, и не то, чтобы ночь, а сумерки. Хоздвор, пожалуй». И мы выработали план. В дальней части хоздвора на самом деле совсем безлюдно. Редко кто туда заходит, и строения заслоняют это место от любых глаз. Там лейтенант назначает встречу, а я с Громом в качестве силовой поддержки скрываюсь незаметно рядом. Есть там сарайчик, где хранится всякое барахло. Заведует этим делом Унгуряну, ключ у него можно взять легко под каким-то предлогом, он по бестолковости и не догадается. Мы спрячемся там, а Богомилов в назначенный час будет ждать снаружи. Ну, а дальше по обстановке. Риск, авантюра, еще какие. Но других вариантов нет. Лейтенант надел нитяные рабочие перчатки, для понтов, чтобы отпечатков не оставлять. Ловко настучал на машинке письмо, заклеил в конверт, под дверь кабинета подсуну, есть там щелочка. Ну, приступим. И я пошел к себе, а он на второй этаж. В штабе уже было пусто, все разошлись, и сунуть письмо в кабинет замполита труда не составляло. Встречу назначили на завтра в 8 вечера, 20:00. На следующий день я вновь заступал в наряд. Гром был свободен от караульной службы, и взять его из вольера под предлогом потренироваться, отработать кое-какие упражнения, да просто побегать, подвигаться, никаких подозрений не вызывало, а хоздвор и окрестности самое подходящее место для таких разминок. И мы действительно побегали. Я заставил Грома взять несколько препятствий, что он с удовольствием исполнил, а потом потрепал его по загривку. «Молодец, а теперь, дружище, за дело». «Кажется, настал твой звездный час. Время было примерно 7:30. К этому времени мы уже надежно были скрыты от любых глаз за хозяйственными постройками и прошмыгнули в сарайчик, где и затаились. Ну, брат, сидим тихо. 7:50 со стороны котельной, самый скрытный путь», — появился Богомилов. Он казался спокойным, хотя наверняка сильно нервничал. Остановился именно там, где мы рассчитывали, за задней стеной хлева. Закурил. Почти докурив, вынул новую сигарету, прикурил от окурка. И тут за углом хлева послышались торопливые шаги. Глава 25. Гром насторожился, поднял уши. Я мягко положил руку ему на голову. Без слов дал понять, что нам сейчас надо быть беззвучными и быть начеку, в любую секунду рвануть из засады. Богомилов тоже услыхал шаги. Он резко повернулся влево. Из-за угла вышел замполит. Он слегка вздрогнул, увидев лейтенанта. Видать, ожидал чего-то другого. И кого-то. «Богомилов?» — спросил он удивленно и слегка растерянно. «Синяков?» — дерзко переспросил лейтенант. Тот нахмурился. «Что за тон, лейтенант? С кем говоришь?» Богомилов стоял ко мне спиной, но мне показалось, что я увидел его надменную ухмылку. «А каким тоном мне говорить с изменником?» Подполковник показушно закипел. «Ты, сопляк, думай, что говоришь. Это ты, значит, такую хрень написал в конверте?» «Написал я. Только не хрень, а правду. Будь это неправда, вы бы сюда не пришли, верно?» Синяков на мгновение растерялся, но тут же постарался собрать себя в злую пружину. «Я? Да мне б взглянуть в глаза тому, кто это написал. Ну вот взглянули. Что дальше? На дуэль вызовите?» Правила вежливости никак не могли покинуть Богомилова, а подполковник, похоже, не знал, как ему строить тактику. То ли наезжать на визави, то ли начинать договариваться. Он стоял, надыбись, в агрессивной позе, буравил лейтенанта свирепым взором, но на того, похоже, приемы устрашения не действовали. Физически они были примерно равны. Среднего роста, среднего телосложения. Подполковник, пожалуй, чуть пошире в плечах, но это преимущество настолько незначительное, что в возможной рукопашной схватке вряд ли бы оно сыграло роль. Кроме того, лейтенант предусмотрительно облачился в короткополый бушлат, то есть был он в таком полувоенном наряде. Замполит же был по полной форме, в пресловутом офицерском пальто. В нем биться, если что, было бы совсем неудобно. Но он как будто и не собирался, был растерян. Быкование не переливалось в действие. Лейтенант как будто уловил это. «Ну так что, Анатолий Александрович, будем договариваться?» «Договариваться? А чем?» Синяков все пытался держать фасон. «Да бросьте», — очень спокойно молвил лейтенант, затягиваясь сигаретой. «Хватит этого пустословия. Мы вроде бы как взрослые деловые люди. Я же вижу, вы пришли сюда решать вопрос конструктивно. Давайте решать». И сказав это, он отклонился вправо, финально затягиваясь и готовясь выбросить окурок. Чутье мигнуло мне. Сейчас что-то случится. И случилось. У Симакова в правой руке не пойми, как очутилась тонкая дубинка длиной примерно 0,5 метра. Он мгновенно взмахнул ей. «Гром, фас!» — рявкнул я, пнув ногой дверцу. Пес молнией рванул вперед. Свирепый рык сопроводил этот бросок. Богомилов, молодец, все смекнул вмиг. Возможно, краем глаза угадал взмах руки противника. В такие секунды инстинкт работает лучше логики. Он так ловко нырнул вправо, что ушел из зоны удара и освободил Грому трассу бега. Все заняло секунды. Гром прыгнул, стараясь вцепиться в руку, промахнулся. Но удар массой в 0,5 сантиметра разбил агрессора с ног. Замполит рухнул, выронил дубинку. Фуражка отлетела в сторону. «Гром, фу!» — крикнул я, надеясь справиться с поверженным в одиночку. «Уж я-то да не справлюсь, и наверняка бы справился. Да только одиночки не вышло. Лежать, не двигаться. Стрелять буду!» — грозно вскричали голоса, и как из-под земли выросли двое в полевой форме. Кто-то из них не то толкнул лейтенанта, не то он сам от неожиданности упал. На втором посту разразился тревожным лаем караульный пес. В первый миг я не понял, а во второй понял. Да это же Романов со Слепцовым, хранители местных секретов. Я схватил рычащего, впавшего в бешеный кураж Грома за ошейник. В руке Слепцова маслянистой теменью блеснул Макар. «Лежать!» — повторно гаркнул он, суя ствол чуть не в нос задержанному. Тот, ошалев, и не помышлял о сопротивлении. «Товарищ прапорщик, я с трудом справился с Громом. Вот тут холодное оружие, дубинка. Вижу», — сердито проговорил Слепцов. «Вот если бы кто из вас этой штукой отхватил по кумполу, а? Пинкертоны, мать вашу, майоры Пронины. Ладно, ладно, внезапно примирительным тоном сказал полковник. «Они в общем-то верным путем шли, вам дорогу проложили», вдруг вырвалось у меня, «как ледоколы». «Ну, положим, мы сами себе ледоколы», усмехнулся командир, «хотя надо отдать вам должное, вы действовали со смекалкой». «Товарищ полковник», прервал его Слепцов, «смотрите, занятная штука». Он уже успел надеть на левую руку тонкую перчатку и этой рукой поднять дубинку. Та была похожа на отпиленный толстый конец бильярдного кия. «Утяжеленная», — констатировал прапорщик. «Свинец там, наверное. Холодное оружие, друг шпиона», — насмешливо констатировал Романов. «Ну», — он был прерван ошалевшим часовым, подбежавшим у нам с внешней стороны. «Что-то виноват, товарищ полковник». «Что, рядовой Кононов?» — возвысил голос командир. «Вам что, устав гарнизонной и караульной службы неизвестен?» «Не, так точно, известен. По вашим посту происшествия есть?» «Никак нет. Ну и продолжайте службу». «Происшествий нет, ничего не видели. Караульная собака проявила бдительность, только и всего. Вы тоже, ясно?» «Так, так точно. Продолжать несение службы, Кононов, не отвлекаться. Есть». Данный диалог тоже, разумеется, не слишком соответствовал уставу, а точнее, вовсе не соответствовал, но жизнь сложнее правил, а уж в нашем случае тем более. «Ну», — повернулся Романов к своему теперь уже бывшему заместителю, «теперь вставай, Анатолий Александрович, будем говорить, как ты дошел до жизни такой». Деклассированный замполит так осунулся, что казался постаревшим лет на 10. «Да чего там говорить, Евгений Палыч», — тускло пробормотал он. «Будто ты не знаешь, или не догадываешься, из-за Наташки твоей, что ли?» Командир скривил губы в ухмылку. Синяков сумрачно засопел. «Мда», — протянул полковник. «Нет, не пойму я этого. Из-за пезды поганой родину продать, офицер, присяга». Подполковник вдруг взбеленился, глаза сверкнули. «Не сметь, не смей так говорить». Он даже рыпнулся вперед, но Слепцов жестко прихватил его левой, а правой, то есть пистолетным стволом, ткнул в бок. «Спокойно, Отелло, на зоне теперь будешь свою прошмандовку ревновать, может, она тебе еще и передачки носить будет, хотя при твоих-то делах наверняка тебе придется лоб зеленкой мазать». Задержанный вновь возмущенно забарахтался от прошмандовки, как окрестили объект, судя по всему, его большого чувства, но его вновь угомонили пистолетом. «Спокойнее, спокойнее», он притих, вздохнул. «Ладно, я спокоен», произнес действительно спокойным, почти смиренным голосом. «Вас, наверное, интересует». «Естественно», — перебил Романов. «Но прежде». Тут он спохватился. «Так, ну-ка, знатоки, Богомилов с Сергеевым, идите-ка отсюда. С вами отдельный разговор будет. Пес твой, Сергеев, молодец, просто герой. Как тебя, псина, Гром? РРР. Ишь ты, какой красавец. Идите, отдыхайте. Разбираться завтра будем. Объявляю личное время. Все, вперед. Разрешите», начал было лейтенант, но командир рявкнул. «Не разрешаю. Все потом, шагом, марш». И мы пошли, услыхав, как Синяков вяло проговорил. «Я закурю с вашего позволения». Раздалось легкое шуршание, и вдруг дикий выкрик командира. «Держи, Слепцов, держи его». Аж Гром вздрогнул. Я вмиг понял, в чем дело. Обернулся, невольно дернув Грома. «Мать твою!» — бессильно вскричал Слепцов. Синяков недвижимо лежал на земле, рядом валялась пачка столичных, одна сигарета у самого левого подполковничьего погона. Так и есть, на случай провала у агента была приготовлена ампула с мгновенно действующим ядом, замаскирована в сигарете. Как Романов со Слепцовым прохлопали этот финт, ну как-то так вышло. Слепцов стремительно склонился к покойнику. «Готов?» — обреченно вздохнул он. Полковник сумрачно повернулся к нам. «Я что вам сказал? Не поняли, вас тут не было». Лейтенант дернул меня за рукав. «Пошли, пошли». Гром прилежно затрусил рядом. «Он прав», — зачем-то обернувшись и полушепотом произнес Богомилов. «Лучше к этому никакого отношения не иметь. Сейчас будет цунами. Надо переждать». И оказался прав. Несколько следующих дней, да пожалуй, дней 10, прошли в части в состоянии скрытой лихорадки. Смерть замполита части, подчиненной генштабу. Такого шила в мешке, не утаишь, понятно. К нам зачастили всякие офицеры, не в особо высоких званиях, от капитана до подполковника. Некоторые из них были подозрительно возрастные для такого звания, и я подозревал, что это маскарад, но вникать не стал. Впервые я увидел жену, вернее, вдову Синякова, она почему-то в части раньше не появлялась. Ну что сказать, видно было, что она в шоке, И все же, несмотря на это, она была, конечно, невероятно сексапильна. От нее прямо тянуло этой жгучей, пряной магией, при том, что не особо уж она и раскрасавица какая-то была, но яркая, конечно, броская, глаза сами, косятся в ее сторону. Я, впрочем, видел ее раз, почти мельком. Она как-то так быстро вышла из штаба, почти бегом пронеслась на КПП, да и след ее простыл. Но в память она мне врезалась навсегда. Удивительно, что эти визитеры практически не вмешивались в деятельность части. Да, собственно, никак не вмешивались. Караулы, наряды, приемка новых ПСГ, все это шло своим чередом. Приемка-то уже и кончилась, еще одна партия прибыла, ее приняли, машины обкатали немного и поставили на длительное хранение. Это, разумеется, было достаточно хлопотно и трудоемко, но все-таки аврал уже шел на спад. Таких сумасшедших нагрузок на персонал больше не было. Незнакомые офицеры общались исключительно с командиром, бывая у него в кабинете. Иной раз в его сопровождении они обходили часть, слушали, говорили о чем-то, но все это вдали от любых других глаз и ушей. Я, честно сказать, думал, что меня могут дернуть на какое-нибудь собеседование, но нет, даже не обеспокоили. И Богомилова тоже. Сдержал слово полковник Романов. О смерти подполковника Синякова объявили на следующий же день, с соответствующим прискорбием и диагнозом, внезапный сердечный приступ. Обязанности замполита временно возложили на начштаба Демина, хоть он и бубнил, что я не политработник, сроду этим не занимался. Но никуда не денешься, без замполита часть существовать не может. Подсуетились тут быстро. Через пару дней прибыл новый замполит майор Козлов, и сразу же засел в своем кабинете, вникая в отчетность. Слухи блуждали мутные. К чести часового Кононова, он ни единым словом не обмолвился, что видел нас с Богомиловым в момент происшествия, которое формально к караульной службе никакого отношения не имело. Тем не менее, что-то очень криво просачивалось, вроде того, что на хоздворе командир и замполит выясняли отношения, по итогу чего с последним и случился сердечный приступ, а выяснение носило характер самый донжуанский. Все, дескать, из-за Натальи Владимировны, то бишь вдовы. Уж больно романтический флер за ней вился. Такие женщины, наверное, даже если не хотят, создают вокруг себя ореол острой, влекущей загадочности, естественно, с сильнейшим сексуальным ароматом. Я, разумеется, помалкивал. Богомилов тоже. Да мы в эти дни редко и виделись. Но я понимал, что сказки-то не конец, что главное впереди. Но вот и странные командированные исчезли. Служба продолжалась, войдя в обычную колею. Осень по-прежнему стояла дивная, ясная, с золотым светом, хрустальным воздухом, ярко-голубым небом. Правда, дни становились все холоднее и холоднее, а здесь, как ни крути, север. Перешли на зимнюю форму одежды, и со дня на день все ждали приказа министра обороны Устинова о призыве и увольнении в запас. Прилежно занимаясь текущими служебными делами, я ничуть не сомневался, что придет день и час, когда командир пригласит нас с Богомиловым для конфиденциальной беседы. Наверняка того же ожидал и лейтенант, и дождался. Однажды, когда я трудился в вольере, лейтенант внезапно явился ко мне, уже в шинели, по-зимнему. Он поглядел, как я вожусь с собаками, поухмылялся, не слишком удачно поострил на тему любви к животным, а потом зачем-то оглянулся и, понизив голос, произнес: «Слушай, нас с тобой завтра на почту пошлют, нужно забрать технические посылки, для лаборатории там что-то, какое-то оборудование, еще всякое барахло, понимаешь?» Он так значительно взглянул на меня, с таким подтекстом, что я смекнул: «Вопросов задавать не надо, завтра и будут ответы. Подгонять тут события не нужно». На самом деле, завтра Смольников подошел ко мне и хмуро сказал: «Сергеев, тебя почему-то с Богомиловым на почту посылают за лабораторной посудой. Чем ты ухитрился им приглянуться? А я во время приемки помогал им пробы брать из цистерн. Наверное, с задачей справился. Ну, понятно. Короче, начальство тебя командирует. Давай сейчас же, Богомилов тебя возле штаба ждет с шишигой». Я откозырял: «Есть», и побежал. ГАЗ-66, точно, стоял у здания штаба, тарахтя мотором и распространяя едкую выхлопную вонь. Лейтенант стоял рядом и курил. «А, прибыл», — сказал он мне. «Ну, поехали». И взобрался в кабину, а я в кузов. И поехали. Городской почтамт являл собой небольшое двухэтажное здание. Мы заехали на задний двор, оставили водителя Матвеева подышать осенним воздухом, а сами пошли в отделение служебной корреспонденции, включая отделение спецсвязи, то есть секретной почты. Для этого нам пришлось подняться на второй этаж. Поднялись, и тут нас ожидал сюрприз. Когда мы проходили мимо металлической двери спецпочты, из нее вдруг вышел Романов, командир нашей части. Он не стал усмехаться, как-то шутить по поводу своего внезапного перед нами появления. «На наше дружно уставное здравие желаю, товарищ полковник», — сухо и сдержанно пригласил. «Здравствуйте, зайдите». И мы вошли. В небольшой комнате помимо него находился сухонький лысый старичок в форме инспектора спецсвязи, похожий на прокурорскую и вахровскую, что неудивительно. Разливалось все когда-то из одной идейно-административной бочки. Темно-синий китель, петлицы с голубой окантовкой. «Знакомьтесь», — кивнул на него полковник. «Это Петр Петрович, начальник отделения, а это мои подчиненные». «Да я тебе про них говорил, помню», — без эмоций отозвался Петр Петрович. «Садитесь», — предложил нам командир и сам присел за стол напротив хозяина кабинета. «Нам достались стулья вдоль стены. Потолкуем», — объявил шеф. «Имейте в виду, при Петре Петровиче можно говорить все, как в церкви у папа на исповеди». «Ну уж», — проворчал Петр Петрович, — «ты скажешь». «Шутка», — пояснил Романов. «А теперь пошутили, и хватит. Приступим. Разговор серьезный».